Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 37-й духовный принцип. Каждый свет оставляет после своего исторжения решимо – след. И тем самым светит кли, чтобы оно не аннулировалось и не умерло. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Всегда, когда мы поднимаем или поднимается ман, то нуква, куда бы она ни поднялась, она берет с собой все, что есть внизу. Только делается зивук на то решимо, на тот ман, который вызвал некто, например, изучением Торы. Ибо тогда нуква поднимается со всеми решимот. И тогда приходит мад для той души, которая это привлекла. И приходит, конечно, ко всем, но в первую очередь тому праведнику, который это привлек. Это, конечно, самое высшее место, куда нуква может подняться этими обновлениями Торы великими праведниками. Чем больше опустошенным ощущает себя человек, и это положительное, созидательное опустошение, тем сильнее он попросит силы у Творца, чтобы идти верой выше знания. А если человек убегает от его и наполняет себя тем, что Творец специально дает ему, проверяя его желание слиться с Творцом, то он теряет возможность подняться. Нужно просить Творца дать силы для возвышения, потому что пустота не была создана Творцом, то есть не появилась у человека с рождения, а дана ему для того, чтобы заполнить ее возвышением Творца. Веры выше знаний. Все пустые мысли, которые приходят человеку, даются для того, чтобы он понимал значение принятия на себя веры выше знания. Но для веры выше знания необходимы силы и помощь Творца. И нет другого выхода, как просить Творца об этом, потому что никто другой не может помочь человеку. Все падения, который мы ощущаем, приходит к нам для дальнейшего подъема веры выше знаний. Слиться с Творцом, просить Его, даже кричать на Него, требовать возвышения, но не для себя лично, а ради Творца. Это называется идти верой выше знаний. Каждый раз сам человек должен проверить себя, сможет ли он это сделать. И даже если нет, то и это какой-то опыт для будущего, когда сохраняются и остаются решимо. Нельзя падать духом, а надо всячески стараться справляться с каждым новым состоянием. Почему сверху не дают сразу ясности? Чтобы человек побольше сам выяснял и при этом ощущал самые плохие ощущения для того, чтобы в результате на основе всего плохого получить самые приятные ощущения. Изобилие всегда приходит на основе страданий. Как говорится, пустота заполняется возвышением, то есть верой выше знания. Но должно быть ясно, что без помощи Творца сам человек не способен это сделать. Нужно ли упрямство в деле получения веры выше знания? Упрямство, настойчивость необходимы для создания правильных рамок. Распорядка дня, недели, месяц. И все время стараться с точностью выполнять намеченное, даже тогда, когда ощущаешь спад. Мы находимся в желании получить, и, начиная изучать Творца, видим, что Он желание отдавать. Одно это уже приводит нас в тяжелое состояние. Что же делать? Нужно ли обращаться к Творцу? Когда человек знает, что достиг максимума, когда получает ответ на свою истинную молитву о духовном, тогда и знает. Сверху уже готовы все решимот. Вся система готова дать ответ и только ждет пробуждения и обращения снизу, чтобы наполнить светом исправленные кли. Только в нахождении в созданной им самим пустоте от высшего света, в состоянии недостатка, ощущается работа в радости. А откуда же у него могут быть силы оставаться в радости в таком опустошенном состоянии? Дело в том, что свет никогда полностью не покидает кли. Покидая кли по какой-то бы ни было причине, то ли плохих дел низшего, то ли как следствие работы нижнего по достижению, подобие свойств с верхним, по исправлению, поднятию по духовным ступеням, высший всегда оставляет за собой слабое свечение решимо. И это, чтобы оставить ему возможность поправить свои дела и устремления. Ведь верхний всегда хочет добра нижнему, своему по рождению.